Впоследствии я направилась к знаменитой горе Белого Дракона. К горе Белого Дракона Нин был ошеломлен. Вы имеете в виду бессмертного монстра, Белого Дракона. В этом уголке мира, помимо двух самых могущественных сил, Стража Дождевого Дракона и Командорство Неподвижной Воды, следующими самыми могущественными силами были Черно-Белый Колледж, Секта Меча Раскалывания Небес, Сказочная Страна Тысячи Цветов, Клан Восточной Реки, Клан Охотников на Драконов, Клан Синего Леса, Небесная Святая Церковь и Церковь Кровавого Бога. Это были восемь высших сил. Так, однако, было только среди людей.